Мигель де Сервантес Сааведра. Саламанкская пещера. Интермедия. Действующие лица и исполнители. Панкрасио, народный артист республики Ходурской. Ток, ток, ток, о, Мадонна, путь далек. И везде нас там и тут черти в ступах стерегут. Ток, ток, ток. Леонисо, его кум, Анатолий Николаев. Ток, ток, ток, о, Мадонна, путь далек. Леонардо, жена Панкрасио, Людмила Касаткина. Я могу для любви одолеть все преграды. Ведь не зря родилась я под небом Гренады. Кристина, служанка Леонарды, Ольга Аросева. Ведь не зря родилась я под небом Гренады. Сакристан Репонсе, заслуженный артист республики Доре. Снова вечер настает, и кого-то кто-то ждет под окном. Под окном никому не говори, только тихо отвори двери в дом, двери в дом. Николас Рокке, цирюльник, Яков Халецкий. Снова вечер настает, и кого-то кто-то ждет. Студент, народный артист Таджикской ССР Менглет. Ведь совсем еще недавно там студент учился славный ремеслу науки сложной, и учила кавалера просто дьявольски забавно Саламанская пещера. Все, кто в жизни не боится посмеяться над тупицей или высмеять невежу благородною манерой, разрешите познакомить Саламанскую пещерой.